Ну, не совсем сказал, скорее показал будто картинки в голове. Он то сам местный, здесь уже родился, а вот мама его точно была с другой планеты. Она ему рассказывала про их родной мир. Там два солнца и нет луны. А как они сюда попали, не говорил. Нет, он не знает. Он сам родился меньше недели назад уже здесь. Меньше недели, а уже такой здоровый. Он так за месяц вырастет до максимального размера, наверное. Да, он сказал, что где-то за такой срок, если кушать будет нормально, кушает он, надеюсь, не только людей и зомби, да не, тушенку тоже уплетает, ну и каши там разные, короче, как обычный пес, или волк. Ну хорошо, я тебя услышал, а теперь, раз все же побеспокоил меня, принеси мне еще бутылочку пива. Ладно, сейчас сделаю, поморщился парень, не одобряет употребление алкоголя. Ну-ну, подрасти еще на годик, сам будешь у нас со склада тырить пиво, да пить его с подружками по разным подворотням. Эх, где моя юность? А насчет волчонка я догадывался. Не зря же у них и название такое. Инсаамские волки. Только вот как они очутились у нас и чем грозит планете такое соседство? Ну, в принципе, как именно попали, я догадываюсь. Так же как путешествую сам до завода и обратно. Видимо, есть межмировые порталы какие-то. Кстати, а в описании моих порталов нет никакого упоминания об их ограниченности. Значит, я также могу их поставить в другом мире. Главное побывать там единожды, чтобы точку запомнить. Да уж, как подумаю про другие миры, жутковато становится. Хотя, в принципе, нашел чему удивляться. Вон, создатели системы нам с самого начала сказали про множественность миров. Но раньше я не задумывался о таком, как возможность путешествия между мирами. И еще есть смущающая меня вещь. Я не замечал, что у нас животные стали уровни получать, только разумные. А это значит что? То, что не так простые эти пришлые зверушки, как кажется. И еще, почему у них такой маленький уровень был? Ведь они же не отсюда, это здесь система недавно появилась. Только если и у них она вот только недавно пришла. О чем это говорит? Хрен знает. Вот ваше пиво, дядь Вов, окликнул меня подошедший мальчик, ставя на столике рядом меня прохладный напиток. Спасибо, Мишень. Все, меня ни для кого нет. Даже если зомби придут, то скажите им зайти в другой день. Договорились, сказал подросток и вернулся в дом. В игрушку, наверное, пошел играть свою. Ну что ж, есть минутка подумать о дальнейших своих планах. Завтра едем беседовать с потенциальными жильцами. На послезавтра будет переезд. А потом, видимо, придется все же посетить славный город Москва. Или может начать с районного центра. Завтра обсужу с Алексеичем, куда лучше рвануть. В принципе, мне было бы удобнее начать с нашего центра, прежде чем покорять столицу. Короче, будем посмотреть. Вот уже и темнеть начинает. Домой пойти, что ли? Надо бы все-таки будки организовать нашим псам. Ладно, пора в дом. Мишка, твоим питомцам как? Будки-то нужны для сна? Да уже не особо. Валенок подрылся под крыльцо и там обустроился. Я ему старую одежду отдал в качестве лежанки. А Джей к себе нору планирует вырыть. Вот же вредители. Один уже напакостил, второй только собирается. Ладно, хрен с ними, с мордами. Чего у нас там на ужин? Только не говорите, что снова яичница или жареная картошка. Как вы отгадали, дядь Вов, все. Завтра же добываем морозильник и закупаемся в поселке мясом и другим необходимым продуктом, вроде пельменей. Принято. Сожрав для разнообразия китайскую лапшу и несколько соленых огурцов, я пошел пораньше спать. Хотя все понимали, что я просто дезертировал, так как не особо был расположен к беседе. Плевать, не усну, так подумаю о смысле жизни и строительстве. Будь оно неладно, кокон, вход, режим строительства. Так, подумаем немного, что нам может понадобиться, когда прибудут новые жители. В перспективе, защита периметра. Но это будет возможно, когда земли будет побольше. Хотя, почему бы не использовать активные средства защиты, например, электрический забор какой-нибудь. У нас же есть почти простаивающий генератор. Он, кстати, теперь постоянно включен. Смотрим, что есть из электрической защиты. Да тут даже лучше, чем забор есть. Электрические башни активной защиты. Прочность 200 единиц. При попадании нарушителя в пределы действия башни, в него выстреливается электрический заряд, обездвиживающий на 1 секунду и наносящий 100 единиц урона. Скорострельность 6 выстрелов в минуту. Зона действия 50 метров. Режим свой-чужой, настраиваемый. Требования к строительству 100 кг железа, 10 кг меди, 50 кг бетона, 50 кг пластика, 10 кг стекла, 300 маны. Необходимо подключение к источнику электричества. Вещь. По функционалу, башня Тесла из Ред-Алерта, но визуально малость другая. Всего 1.3 м высотой и выглядит будто обычный, диаметром сантиметров 34-метровый столб, торчащим из земли, с медным набалдашником наверху. Окислится, наверное, со временем. Ну да ладно, нам и так пойдет. Расположим по углам участка. Построить. Рисы списались, причем заметь снова я платил железом по 10-кратной стоимости. Получил за 4 башни аж 800 опыта. Неплохо. Заодно перенес столбики сигнализации. Хорошо, что перенос был почти бесплатным. Только маны немного требуется. Так, теперь нужно подключить эти электробашни к питанию. А как это сделать? А по колхозному. Ищем в поиске медные провода, да потолще. От каждой башни на глубине 2 метра прокладываем данный провод. Прям напрямик, как в страшном сне электрика. Далее пробуем подключить к генератору. При прикосновении к нему проводами, на проводе неожиданно появился разъем, а на генераторе розетка, куда этот провод можно подключить. Ну и отлично, а то я уже думал, как бы организовать мощный тройник для подключения. Все, вроде запитал. Теперь свободный режим. Подлетим, посмотрим на красоту. Вообще никакого визуального эффекта на башнях нет. Так неинтересно. Надо же отпугивать супостата. Ладно, если что, потом знак ограждающий повесим. Не влезай, убью. Так, быстренько внести в качество исключений всех своих жильцов. Атаковать только зомби и агрессивных монстров. Как будет определять агрессию? Да кто бы знал бы. А то вдруг, если укажу про уничтожение неагрессивных монстров, он решим Джейка уничтожить. Тот же по сути тоже монстр иноземный. А вот на людей пока поставлю запрос собственника. То есть меня. Пусть сначала меня спрашивают, что делать с нарушителем. Вдруг поселенцы придут, а мы им филейные части поджарим. Неудобно будет. Все, спать. С утра я проснулся в нормальном расположении духа. Ну, то есть, не было желания всех убить. Так, подержать кого-нибудь за шею. Кокон. Выход. Привет, народ, пробурчал я, вылезая из кокона. Привет, спящий красавец, поприветствовал меня Петр, сидящий за столом. А где все? Мишка своего иноземного волка прогуливает на улице, а Колян пошел УАЗик заводить. Поедем с ним в магазин сгоняем, ты же вчера дал указание морозильник привезти, а там они довольно большие. Ну отлично тогда, спасибо, что не забыли просьбу. Да без проблем, яишенки, шучу, шучу, каша гречневая с колбасой, ну хоть так, ага, ладно, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. А мы с Коляном поехали. Кстати, чего за фаллические символы по краям участка расположены? Сам ты символ. Защита это, электрическая. Супостатов изничтожать. Это хорошо. Ладно, погнали мы. Скоро будем. Я остался один. Почаще бы так, но есть и плюсы совместного жилья. Проснулся, а завтрак уже готов. Я, в принципе, и сам умею готовить, ведь жил же как-то один. Но все равно приятно. Поел, вышел из дома, и там увидел действо, которое меня удивило, мягко говоря. По участку бегал Мишка и два его питомца, но не это было удивительным, а то, с какой скоростью они носились. Не, ну скорость Джейка и Валенка была понятна, а вот то, что Мишка от них не отставал ни на шаг, а порой и вырываясь вперед. «Эй, человек-молния, подсюды!» — крикнул я ему. Мишка оглянулся на голос, растянул губы в улыбке и рванул ко мне, затормозив в последний момент, чуть не впечатавшись в веранду. «Вот же позер! Доброе утро, дядь Вов!» «Ну, рассказывай. О, ты уже 8-й уровень. Поздравляю. Ага, спасибо. А что рассказывать? Ну, например, откуда такая скорость? Почему ранее не знал о твоих талантах? Ну вот на 8-м уровне и дали способность, могу временно перенимать способности своих питомцев. Вот, решил с бегом поэкспериментировать. 10 маны за минуту использования снимается. Неплохо, неплохо. Ты только сильно не увлекайся этими разными способностями. Начнешь ссаться дома по углам, будешь на улице жить в будке. Ну, дядь Вов, обиделся Мишка. Шучу, шучу. Ладно, беги, Форрест Гамп. А это кто? Эх, молодежь, ни хрена не знаете. Пробухтил я по-стариковски и пошел в дом. Через полчаса вернулись Коля с Петром, внеся в дом здоровый магазинный морозильник, который мы поместили в углу комнаты и подключили к электричеству. Отлично, осталось заполнить его замороженными вкусностями. Все, парни, Погнали в поселок. У нас сегодня еще куча дел. Мишка, может, с нами, со своей подругой поздороваешься? А давайте. Удивил всех положительным ответом Михаил. Только можно еще Джейка с собой возьму? Бери. Надеюсь, обивку сиденья не порвет. Мы на джипе поедем. Не порвет, обещаю. Ну погнали тогда. Загрузились, выехали. Я водитель, рядом со мной напросился ехать Мишка, сзади у окон Петр и Коля, а между ними, смотря вперед, сидел Джейк. Ехали себе тихо, мирно, пока не доехали до всей еще валяющегося разбитого джипа. «Вов, давай заберем крузак», — начал конючить Колян. «Да зачем он тебе? Он же битый. Причем буквально, тобой же. Ну пригодится, отремонтируем. Имей совесть, это вообще чужая собственность. Ой да ладно тебе, у Артюхова еще как минимум один есть, да и вряд ли рискнет за ним возвращаться. Короче, давай так, Терещенко нам обещал какого-то автомеханика подогнать. Сможет он на ноги поставить технику, значит заберем. Нет, пусть тогда стоит тут памятником твоей дурной силе. Договорились? Ну давай, обрадовался Бугай. Дальнейший путь прошел без осложнения и через минут 15 мы уже здоровались с Терещенко. Алексеич, дай адреса желающих переехать. Ага, так и думал, что попросишь. Я их предупредил, ждут тебя. Ну кроме ветеринарши, ты с ней уже общался. Вот, держи, Терещенко передал мне очередной лист бумаги. Да, спасибо, мы погнали. А где, кстати, то семейство, которая не захотела здесь оставаться? Да там же, на листике написано. Ок, ты, кстати, сможешь нам выделить пазик, отвезти их всех к нам, чтобы не мотаться туда-сюда, а чего порталами своими не перетащишь? Что, сдали уже? А как же ж, такое не утаишь, улыбнулся глава. Хрен знает, чтобы потом не превратиться в грузовое такси. Все будут просить метнуться то туда, то сюда. А мне оно надо, ответил я. Да и пока катаемся по дороге, то поддерживаем ее в более-менее безопасном состоянии. Вон недавно там две тварины уничтожили, которые могли бы среди гражданских шороху навести, если бы встретились с ними. Понятно. Да, порой и на блокпосты разные зомби выходят. Пока еще справляемся, но чем больше уровень их, тем сложнее. Алексеич, хватит на огнестрел полагаться, если он, конечно, не артефактный. Чем больше уровень у противника, тем хуже действует обычный ствол. Так и быть, открою тебе этот секрет. Хаем, спасибо, буду думать. Думай, думай. Так автобус-то выделишь? Да выделю, выделю. Ну и славно, мы погнали. Высадив Николая около ближайшего магазина и оставив ему несколько пятитысячной купюр для закупа, мы поехали по ближайшему адресу, указанному в записке главы. Там проживал садовод, точнее проживала женщина, с мужем и двумя подростками, 10 и 15 лет. В трехкомнатной квартире все было заставлено цветами, прям как в оранжерее побывали. Милая дамочка, уже, кстати, второго уровня, что, в принципе, неудивительно, ведь она после прихода системы не перестала ухаживать за своими растениями. Вот опыт и шел. Садовод сразу пригласила нас на чай с пирожками, один из которых безбоязненно сунула прямо в пасть Джейку, чем заслужила его охреневший от таких раскладов взгляд. «Ну, а хрен ли ты хотел, дружочек, не все тебя боятся. Мы быстро нашли общий язык и договорились завтра переезжать. Коля, опять же, будет помогать в погрузке необходимых вещей внутрь своего чемодана». Следующей на очереди была ничем не примечательная семья из четырех человек, с которой мы также довольно быстро нашли общий язык. Я все же решил пока приглашать всех, если люди будут адекватными. Ведь мало ли, какой класс сможет в дальнейшем понадобиться. Это сейчас они могут казаться ненужными, а дальше, вдруг без того же продавца будет не обойтись, так что будем посмотреть. Найдут люди чем заниматься и как прокачиваться, хорошо. Не найдут, ну всегда можно мужчин устроить в охрану поселения или охоту. Женщин, на сельхозработы. Опыта будет меньше, но хотя бы себя хватит прокормить. Ну и нам с этого будет какой-нибудь налог идти, естественно. К ветеринару не заезжали. А смысл? Обо всем всегда договорено. Далее заехали к старым знакомым, которых мы спасли на заводе. Они пока размещались в небольшой квартирке на первом этаже одного из домов поселка. Мы с Мишкой и Джейком зашли в подъезд. Я постучался в дверь. Через полминуты ее открыл Анатолий. Второго уровня, кстати. О, Владимир, здравствуй. А мы вот, решили твое предложение принять, немного смущаясь сказал мужчина. Оно же в силе? Да, пока в силе. Вот зашел предупредить, что завтра переезд. Уже и автобус заказан. а может сегодня подхватите, мы, в принципе, готовы. К сожалению, не могу, еще планы тут есть, да и машина не для большой компании, тем более, у нас вон, видишь какой зверь, я указал на волчонка, о, а чего у него три глаза, Толя наконец обратил внимание на животное, ну так не местный, вот и трехглазый, понятно, Анатолий сделал вид, что понял, дядь Толь, а котя дома, наконец подал голос Михаил, нету, прогуляться пошла, она то, если честно, не хочет в деревню ехать, говорит там скучно будет, хотя всю жизнь сама в деревне прожила, вот и ловит последние часы, чтобы посмотреть поселок, мы то сами редко ее сюда возили, понятно, расстроился подросток, не дрейфь, шкет, скоро соседями будем, Анатолий, как вижу, все же поменял свое отношение к пацану, и это хорошо, после этой фразы грусть Мишки как рукой сняло, и он начал улыбаться. «Ладно, Толь, мы погнали. Завтра будьте готовы. Думаю, до обеда заедем за вами. Да, конечно, будем ждать. Ну все, остался последний по списку, но далеко не по значимости, человек, а именно, автомеханик. Когда мы подъехали по указанному адресу, то я был очень удивлен тому, что это оказался адрес нашего нанятого для сбора бутылок Ивана. А вот и он около крыльца сидит на табуретке, нам улыбается. Иван, ты автомеханик?» – удивленно спросил я, после того, как подошел к нему, и мы поздоровались. «Ага, еще какой, а чего стеклотарой решил поторговать? Дык работы уже несколько месяцев не было, так, шабашки разные, вот и сдавал найденное. Я, кстати, вот видишь, сколько для тебя стеклотары выкупил», – он показал на несколько стоявших недалеко от него ящиков с бутылками. «Причем у меня все записано, у кого, сколько, за какую сумму, не сомневайся, отлично, молодец, а как ты третий уровень успел прокачать, ну с первого на второй, зомбаря убил, а со второго на третий, старый мотоцикл свой починил, к которому никак не мог ранее запчасти подобрать, а сейчас я по классу могу запчасти прямо из воздуха сам создавать, правда маны на это много нужно, ну и материалы для детали, конечно, ХМ, крутая способность». Спору нет. Слушай, а ты как первого противника убил, артефакт получил? Да, я его лопатой штыковой уничтожил. Теперь она у меня никогда не тупится и дает неплохой бонус к копанию. Я теперь один могу небольшой экскаватор заменить. Мда уж, ну ничего, не всем везет с артефактами. Ладно, Вань, когда к нам будешь готов перебраться? У нас, кстати, для тебя работа есть. 200-й артюховский крузак надо починить, переехать. Когда скажете, я, в принципе, готов, только с инструментом бы помочь, с собой хочу забрать, у меня его много накопилось, ну и бутылки свои заберите, а чего с крузаком-то, вроде надежная машина, японская, ага, надежная, но не тогда, когда ее в воздух запускают, хмыкнул я, короче сам увидишь, планируй на завтра переезд, хорошо, да, спасибо, до завтра, все, бывай, ну все, на сегодня закончили. Мы поехали в сторону магазина, около которого нас должен был дожидаться Николай с покупками. Вот только он был не один. Рядом с ним стоял какой-то уже немолодой мужик. «О, Сергеич!» – подал голос Петр. «Кто?» – удивился я. «Ну, бывший глава администрации, к которому мы так и не попали. Артем Сергеевич Маньков. Так вот он какой, северный олень. Ну, пойдем, познакомимся». Мы вышли из машины, подошли к Николаю, поздоровались с главой. Причем с Петром он поручкался, а меня удостоил лишь кивком. «Значит, вы тот самый Владимир, который сейчас что-то вроде вряглавы в Соболева?» «Ага, что-то типа, я понял, что нас ожидает какое-то увлекательное действо, только пока не мог понять какое. Отлично, я тогда переезжаю к вам. ХМ, ну раз есть такое желание, то это возможно. У нас там, в принципе, места много. Да, хорошо, вечерком заезжайте за мной, я как раз соберусь. Посоветуйте, какой дом можно у вас будет выбрать, а завтра с утра придете, дела передадите. Дела, какие дела? Ну по управлению деревней. Документы, что есть, материальные средства, будете моим заместителем, или назначу начальником какого-нибудь отдела в администрации, там посмотрим, к чему у вас больше способности имеется. Я с удивлением посмотрел на этого человека, он смеется, это такой тонкий юмор, потом посмотрел на Петра. Тот также был малость обескуражен, а вот Колян ржал в кулак за спиной бывшего главы, он знал, о чем будет разговор, редиска эдакая, ну я тебе еще припомню, уважаемый, прошу простить, но это невозможно, почему это, удивился Маньков, Ну, у нас в деревне больше нет сменяемости власти. Считайте, что там был переворот и власть перешла целиком ко мне навсегда. Это недопустимо. Петр, вы, как полицейский, должны арестовать этого человека. Обратился этот странный человек к Петру. Но тот просто развернулся и, ни слова не сказав, прошел в машину. Прошу прощения, Артем Сергеевич, но данный вопрос больше не обсуждается. Если вы готовы на общих основаниях поселиться в нашем поселке, мы готовы это обсудить. А пока, увы, вынужден откланяться. Николай, извольте пройти в автомобиль. Мы все сели в джип и поехали в сторону выезда из поселка, оставив позади очень удивленного человека. Коля, чтоб тебя приподняло и прихлопнуло, ты чего? Предупредить не мог о теме разговора, начал я наезжать на Коляна. Да я-то что мог сделать, не гнать же его палкой. Забавный дед же, наконец отсмеявшись, сказал Николай. А ты, Петя, говорил, что он нормальный глава, нормальный, был, сейчас уже не уверен. Ладно, посмотрим, глядишь образумится. Уровень у него, кстати, второй, так что не настолько он плох, как-то ведь сумел прокачаться. Глава 5. Вернувшись домой, Коля выгрузил купленные замороженные продукты в морозилку. Живем. Прощай, яичница. Здравствуйте, полуфабрикаты. Далее Николай и Петр решили все же прошвырнуться по деревне, посмотреть, что еще у кого можно подрезать. Ведь завтра прибывают поселенцы, и конкурентов для мародерки станет больше. Ну, а я занялся Мишкиным домой. Хватило маны на одну стену. Теперь у дрессировщика есть подвал, закрытый досками и одна стена. Ничего, скоро все будет. Проблема была одна, мне прям очень не хватало маны, и я не представляю, как строился бы без хранителя, ведь если бы тогда не выпал, развитие бы было прям очень медленным. Кстати, что у нас есть в поиске насчет маны? Да нет ничего, и это очень странно, не может же хранитель только из коробок выпадать, или может просто у меня пока не все постройки открыты, но ведь нет никакого пункта, вроде еще не открытые постройки, но которые вы позже сможете открыть. Так что остается только ждать и надеяться, что позже будет больше вводных данных для понимания. Кокон. Выход. Все равно больше делать нечего. Буду прокрастинировать на свежем воздухе. Пойду пройдусь. Мишка, я пошел прогуляюсь. Понаблюдаешь за округой? Угу, конечно, дядь Вов, ответил подросток, не отрываясь от монитора ноутбука. Вот как он все успевает, и в игрушки резаться, и одновременно за Петром с Николаем следить, а теперь еще и за мной приглядывать. Не удивлюсь, что система как-то мозг меняет, чтобы соответствовать классу. Ну а что, теория имеет право на существование. Я взял свою уже давно неприменяемую клюшку, по привычке выпил успокоительное, положил в карман пару зелий. Ну все, пойду, прогуляюсь без дела. Хотя, кого я обманываю, по делам я иду, к тому самому, найденному мной бункеру. Казалось, что нашел его давным-давно, а не несколько дней назад. От моего дома до бункера было не более полукилометра, поэтому дошел очень быстро. Только там меня ждал сюрприз. Здесь кто-то побывал. Причем недавно. Люк был раскопан и вокруг него были человеческие следы. Интересно, кто же нашел мое имущество? Иначе я его уже не воспринимал. Надеюсь, что посторонний просто походил вокруг, посмотрел и также ушел. Как же мне туда попасть? А если попробовать срезать люк, у меня же и способность подходящая есть. Применить, я сказал. Вот тут-то и ждала меня птица обломинга. Портальный склад не применялся. Вот вообще, нажимаю на иконку способности и ничего. И это очень тревожно. Ведь, получается, в данной области как-то блокируются способности. От обиды я достал ТТ зверски убиенного мной Тихого, который теперь таскаю с собой и пару раз выстрелил в люк. Даже следа не осталось. Пуля разве что осевшую на люк пыль смела. Я обратил внимание на сидевшую неподалеку мышь. «Мишка, слышишь?» Мышь кивнула. «Позови Петю и Колю, пожалуйста. Сможешь?» Снова кивок. «Спасибо, жду». Через 10 минут раздался шум пробирающихся через кусты людей. И через минуту перед моими глазами возникли взмыленные Петр и Николай. «Ну ты, блин, шутник, Вова». Пытаясь отдышаться, сказал Петя. «Чего такое? Да напугал нас. Сначала выстрел. Потом мышонок нас позвал. Опять мы рации дома забыли. Поэтому и не знали, чего и куда зовет. Подумали уже о самом плохом, что ты снова эксперименты с пулей в лоб ставишь. А вдруг он успешный? Вот и мчались сюда. Тогда он был бы наоборот, неудавшимся экспериментом», — хмыкнул я. «Но все равно, прошу прощения, что напугал. Я просто штуку вот одну хотел показать. Смотрите, у нас есть бункер. Ух ты, а как туда попасть? Там наверняка есть что-то полезное. Коля, как всегда, рассматривал все сначала с позиции трофеев. Да если бы я знал, так ты срежь крышку своим секатором. Пробовал. Кстати, Коль, попробуй свой рывок применить. Хотя бы вон, в сторону забора. Коля не стал задавать лишних вопросов, просто пожал плечами и сконцентрировался. Потом еще раз, и еще, и посмотрел на меня. «Не получается», – пожаловался он. «Вот то-то и оно, и у меня не получается. А может попробовать вручную проковырять? Лом побольше и айда, лом пожалей. Петь, стрельни со своей пушки в люк, пожалуйста». Петя тоже не стал переспрашивать. Стрельнул сразу три раза, да только эффект был такой же, как от моего пистолета, то есть никакой. Поняли теперь, это вообще какой-то особый металл. Пуля хотя бы покорябала его, а тут вообще ничего. И кстати, это место я нашел в первые дни апокалипсиса. Прикрыл малость землей, а сейчас вот пришел, а тут все разрытые следы людей. Может, это бандиты те, не знаю, может. А может, что кто-то здесь шастает, несмотря на всю нашу предосторожность и мышиную разведку. Ладно, вы там как, намародерились? Не, мы бы еще часик, если можно. Да как хотите, только давайте снова земли накидаем, чтобы прикрыть люк. И вот в этом ближайшем к нему доме никого селить пока не будем. Через 5 минут мы закончили, и Коля с Петей пошли дальше гулять. Спелась парочка. Миш, ты можешь тут неподалеку мышонка держать, на случай, если еще кто появится, чтобы обнаружить. Мышонок кивнул. Спасибо, я домой сейчас. Жди, скоро приду. Снова кивок. Дом, милый дом. Мишка, я посплю немного. Разбуди меня к ужину. Можете сегодня пельмешек отварить? Без проблем, дядь Вов. Дядя Коля там столько их притащил, что месяц можем питаться. Ну и отлично. Кокон. Вход. Спать. Разбудили меня стуком по корпусу кокона, который, кстати, имел уже 13 тысяч прочности. Значит, и правда, с каждым уровнем становится прочнее. Кокон. Выход. По комнате разлетался прекрасный запах вареных пельменей. Так, к пельменям главное иметь правильный соус. Кетчуп, майонез, горчица, все не то. Я решил сделать соус по рецепту, которым давно-давно меня научил отец. А его научил его отец, мой дед. Короче, рецепт тех времен, когда на прилавках не было такого количества разных соусов и кетчупов. И готовить его просто. 70% уксус смешиваем с водой в соотношении 1 доля уксуса на 20 долей воды. И потом макаем туда пельмешек. Такая вкуснятина из детства получается. Ностальгия. Пока я занимался приготовлением, все на мой соус смотрели с удивлением и даже какой-то брезгливостью. Зато потом, когда решили попробовать, быстро оценили вкус, и мне пришлось еще раз его готовить, так как не рассчитывал на нахлебников, и соус быстро кончился. Все поели, можно, можно и поспать. Ты же только проснулся, удивился Коля. Сна много не бывает. Пожертвуйте долю маны в хранителя, а то улетает прям очень много на строительство. Увеличил бы еще хранителя, да я бы с радостью. Но 2 тонны стекла так легко не раздобыть. У нас, несмотря на то, что вынесли пункт приемки металла, всего меньше тонны в наличии. Грустно. Надо тогда искать стекольный завод и его опустошать. Где-то области вроде был. Хорошая идея. Ладно, всем спокойной ночи. Кокон. Вход. Спать. Проснулся через 5 часов. Как раз уже хранитель заполнился. И готова у Мишки еще одна стена дома. Кстати, для создания стен можно было использовать вместо бетона добытый мной камень. Даже без использования способностей. В соотношении 1:1. Отлично. Можно сказать, обеспечили себя им на долгое время. Так как, судя по всему, скала под нами весьма больших размеров. Добывай, пока не надоест. Все, спим до утра. Кокон. Выход. Сегодня я проснулся раньше всех. Ну правильно, отоспался вчера за кучу дней. На часах было 7 утра. Время пока еще терпит. Сделать, что ли, завтрак? Да без проблем. Посмотрел, что есть на продуктовом складе. А там все есть, что нужно. Ну что ж, блинам быть. Через полчаса на запах блинчиков сначала пришел Мишка, а потом и Коля с Петром. Быстро все умяли, да стали собираться. Сегодня долгий и сложный день. Мишень, может, дома останешься? Спросил я, перед отъездом. Ну, дядь Вов, ой, да без проблем. Беги собирайся. Спасибо, Джейк, за мной. А я вроде не разрешал брать волка. Хотя, какая разница? Пусть едет. Мне кажется, или он уже вырос немного? Не, наверное, кажется. Все расселись, как и вчера, и мы погнали встречать поселенцев. Надеюсь, что Терещенко помнит про обещанный автобус, а то в крузаке мы точно не сможем увезти всех. «Колян, а у тебя твой чемодан пустой?» – спросил я, когда до поселка осталось километров 5, а то скорее всего много груза придется увозить. «Конечно», – оправдал мои ожидания Николай. «А это еще кто?» Последняя фраза была сказана насчет двух стоявших на обочине мужиков, отчаянно махающих нам руками. «Не знаю, давай спросим». Я начал останавливаться, съезжая на обочину. И тут, когда до них осталось метров 20, они резко наклонились, поднимая из травы автоматы и направляя на нас. «Ложись!» – закричал я, наклоняясь вниз, одновременно с этим пытаясь открыть дверь, чтобы выбраться из машины. Раздалась автоматная очередь. Я успел наклониться, приоткрыть дверь. Сзади, как мне кажется, тоже успели. А вот Мишка не успел. Не было еще у него нужной реакции на опасности. Я боковым зрением успел заметить, как очередь прошивает лобовое стекло и как дергается его голова от попадания автоматной пули. Сзади яростно взвыл Джейк. «Порви их!» – заорал я волку, выпрыгивая из машины. «Суки, суки! Не дай бог, но некогда проверять. Вон, уже перезаряжаются. Петр, вали их! Коля, вытаскивай пацана!» – рявкнул я, а сам помчался в сторону уродов, уже начавших направлять свои стволы на меня. Я резко нырнул вправо, уходя с линии огня. Мимо меня серой молнией пронесся Джейк. Огонь переключили на него. Да куда там? Попасть по нему сейчас было очень сложно. Вообще удивительно, как на заводе смогли аж с четырьмя такими бестиями справиться. Если и взрослые имеют такую реакцию, то я не знаю. Джейк настиг одного из убийц, подпрыгнул, походя хватанул того за горло, тут же отпуская разорванную глотку и метнулся ко второму. Этого Джейк стал очень тщательно рвать, трепля за горло и буквально стараясь оторвать голову, а этот покрепче, чем первый, видимо повыше уровнем, но шансов все равно не было. Пока Джейк уничтожал своего врага, из-за кустов вышел еще один бандит, видимо прикрывал этих двух и навел автомат на ничего не замечающего вокруг волка. «Джейк!» — крикнул я, но волк не обращал внимания, продолжая рвать, но все обошлось. Раздалась очередь с нашей стороны, и третий налетчик упал. Петр постарался, а тут и Джейк закончил свою миссию, оторвав все же голову. После этого обернулся назад и помчался к машине. «Мля, Мишка, я тоже побежал обратно». Николай как раз вытаскивал мальчика из автомобиля. «Ну как?» — крикнул я, подбегая. «Жив, в отключке. Блин, слава богу. Сильно задело, да прям в лоб», — ответил Коля, кладя мальчика на траву. «Из автомата в лоб и выжил, представляешь? Только кожу немного содрало и шишка будет, да и сотрясение вероятно. Надо врачу показать, но то, что жив и дышит, это точно. Уровни решают. Повезло, что автомат обычный, не артефакт. И повезло, что не в глаз попало, иначе могли быть похуже последствия». В этот момент Джейк добрался до лежащего пацана и на радостях стал облизывать его лицо языком. А с учетом того, что он только что порвал глотки двум людям, одному вообще оторвав голову, Мишкино лицо оказалось все в чужой крови. «Джейк, твою волчью мать, ты чего творишь?» Он начнется и от страха вырубится. Всего испачкал. Джейк остановился, посмотрел на пацана, на меня, махнул хвостом, будто извиняясь, и лег рядом, положил на грудь пацану свою точно ставшую больше голову. Джейк после двух убийств стал третьим уровнем. «Петр, пойдем посмотрим на трупы. Коля, останься с пацаном, да протри его от крови влажными салфетками. Они в бардачке лежат». «Понял». Мы подошли к месту убийства. «Знаешь их? А как же?» «Весьма хорошо. Подручные одного бизнесмена в поселке, Александра Плотникова. Кличка, как ни странно, Плотник. По совместительству, глава небольшой, но опасной банды. Но, к сожалению, не было доказательств, поэтому гуляет на свободе. Свидетелей не оставляет. Может, вчерашний олигарх подговорил? Вряд ли, Артюхов таким мараться не стал бы. Убивать из-за покореженного джипа и уязвленного самолюбия? Сомневаюсь. Скорее поверю, что выйдет на нас, чтобы подружиться и как-то использовать. Понимает, что у нас сила. Ладно, а эти тогда что тут забыли? Да думаю, прикопать планировали нас тут. То, что мы в деревне обосновались, уже многие знают. И то, что сегодня поедем за поселенцами, тоже уже пол поселка успела услышать. Думаю, решили нас убить, джип отжать, чего с тел полезного поснимать, ну и ехать дальше деревню нашу занимать, или просто грабить. А может, это вчерашний наш бывший глава? Ну перестань ты, Вов. Маньков хоть по ходу и малость попутал берега, но не будет мафию нанимать для убийства. Ты чего? Хорошо, надеюсь, ты прав. Знаешь, где живет? Конечно, в особнячке в отдалении от всех. То, что в отдалении, это хорошо. Бандиты, кстати, были не первоуровневые. Первый убитый, второго уровня. Тот, безбашенный четвертого, а вылезший из кустов третьего. И снова все без артефактов. Где они их все оставляют, то? А главное, зачем? Чуть дальше в кустах у них была спрятана старенькая Toyota Corolla, а больше ничего полезного и не было, кроме белой коробки под четвертым уровнем. Пошли назад, тут уже нечего смотреть. Машина пусть пока в кустах постоит, есть не просит. Около машины Мишка уже пришел в себя и гладил по голове Джейка. Ты как, боец? Да нормально, голова только побаливает, но уже проходит. Слабым голосом ответил Мишка. Я ему среднее зелье здоровья дал, думаю, поможет, сказал Коля. Молодец, а я что-то не догадался. Коль, будь другом, собери трупы к себе в хранилище, не будем мусорить, и огнестрел не забудь. Ага, без проблем. Коля пошел зачищать местность. Поздравляю, Мишень, теперь можешь рассказывать девушкам, как отбил автоматную пулю головой и не поморщился, сказал я, и пацан заулыбался. Ну ты, конечно, напугал нас всех. Простите, улыбка сошла с лица Мишки. Да ты то при чем, хмыкнул я. Хотя, если тебе кричат ложись или что-то подобное, особенно кто-то из нас, лучше выполняй без промедления, а не думай. Хорошо, ага, я понял, сказал Мишка и потер лоб. Содранная кожа, кстати, уже затянулась, и теперь о пуле напоминала только шишка. Но и она, я думаю, скоро пройдет. Вот и Николай вернулся с уборки, и мы поехали дальше. Хорошо, что в двигатель не попали. Обидно было бы машину терять. Хотя и так придется бросить позже, наверное. Без лобового и заднего стекла особо не поездишь. Мы добрались до поселка, поехали к главе, доложить о нападении. Пусть будет в курсе, надеюсь, что он не замешан. Выгоды от дружбы с нами у него больше, чем от нашей смерти. Остановившись около поселковой администрации, мы всей большой компанией зашли к главе. Привет, Алексеич. Привет. «Привет, вы прям все вместе, даже зверя своего трехглазого привели, по нему уже по всему поселку слухи ходят, а чего у него вся пасть в крови, у Хайдока Лужекова, ага, Миш, выйди на секундочку». Мальчик послушался. «Коля, достань голову». После моих слов Николай достал из своего чемодана голову невезучего налетчика. «Млять, я думал, ты про голову пошутил». Терещенко поморщился. «Убери ее, нахрена оторвали, знаешь его?» — спросил я и кивнул Коле, чтобы убрал. Уже да, успели тут напакостить мне. Я ему и его боссу последнее китайское предупреждение сделал уже. А что натворил то, что так жестко с ним? Напали на нас, относительно недалеко отсюда. С автоматов по нам стреляли. Мишке в голову попали. Пацану, и он выжил. Как видишь, мои слова, что огнестрел с повышением уровня перестанет играть роль, оказались правдивыми. Мишку только вырубило, да кожу на лбу поцарапало. Можешь, кстати, фельдшера вызвать, чтобы проверила, точно ли с ним все нормально. Мы ему зелье здоровья дали, но лучше, чтобы еще и врач посмотрел. Да, да, сейчас. Глава стал в рацию вызывать врача, та обещала подойти через 10 минут. Значит, плотник решил все же достигнуть своей цели, даже без моего согласия. Какой цели? Да приходил ко мне пару дней назад, как и Артюхов. Только Артюхов хотел поселок, а этот, чтобы деревню отдали ему. Догадываешься, какую? Мля, а ты сказать нам не мог, обозлился я. Пацана чуть не убили, да и нас могли положить, будь они немного поудачливее. Прости, я реально не думал, что он решится на такое. Было видно, что глава был сильно расстроен произошедшим. Петр Алексеевич, я пытался держать себя в руках. Прошу в дальнейшем, при возникновении подобных разговоров сообщать нам, или даже не подобных, а любых, касаемых нас, иначе мы поссоримся. Хорошо, да, прости, правда не думал, что так все получится. Что дальше думать будете? Что, что, мстить? Он так все не оставит, накопит силы и нападет. Да и я сам не собираюсь прощать, так я и думал. Помощь нужна, сколько у него человек? Всего 10, включая плотника. Это уже к разговору подключился Петр. Троих мы успокоили, осталось 7, меньше 7, это уже глава подключился. Как минимум одного зомби сожрали, и это только про того, в смерти которого я точно уверен. Ясно, значит, надо быстрее к нему, пока еще есть шанс, что он не знает о неудавшемся нападении. Да знает уже, скорее всего, должны же были докладывать. А рации там были у бандитов, не видел, пока убирал? Спросил я Колю. Вроде нет, ответил тот. Ну а тогда откуда он может узнать? Короче, поехали. Некогда собирать армию, чтобы громить врага. Судя по уровням, он еще особо не успел прокачать своих. Мишка, крикнул я, мальчик зашел внутрь. Ты остаешься здесь, придет врач, тебя проверит. Но дядь Вов, начал пацан, я слышал, что вы едете убивать бандитов. Я вам пригожусь, как вы без разведчиков моих. Вов, Мишка прав. С мышатами легче будет, сказал Петр. Млять, ладно, хрен с вами, в машину. Алексеич, фельдшеру позже покажемся, нельзя время терять. Да хорошо, будьте там осторожней, будем. Выбежали из здания, сели в поврежденный пулями джип и погнали в сторону дома плотника. Дорогу указывал Петр. Особняк был относительно недалеко, хотя и правда стоял в отдалении от других. Мы остановились, не доезжая до него метров 100, чтобы нас не заметили. «Мишка, выпускай шпионов», — сказал я, приоткрывая дверь. Наружу выбежали 4 мышонка, один Мишкин, а остальные — те, которые мы возили с собой в качестве связанных. «Двое режутся на улице в беседке в карты», — доложил Михаил через 3 минуты. «Сейчас попробую в дом пробраться. Дверь из-за жары открыта. Пусть мышата прислушаются, слышен ли гул работающего генератора. Так как в поселке света не было, а периметру забора висели камеры, нужно было проверить, включены они или нет. В том, что у бандита есть генератор, я не сомневался. А вот работает ли он днем, нужно уточнить. Я в доме. Генератора не слышно ни на улице, ни внутри. На участке есть здание, кроме дома, пусти кого-нибудь посмотреть их. Нужно найти генератор, проверить точно ли отключен. Вдруг шумоизоляция хорошая. Принято, кивнул Мишка совсем по-взрослому. Нашел генератор, в сарае на улице. Отключен, доложил разведчик через пару минут. Прекрасно, значит, скорее всего, камеры выключены. Сомневаюсь, что озаботились аккумуляторами. В доме же свет выключен, на кухне холодильник не тарахтит. Минуту. Да, все отключено. Внутри дома трое. Один на кухне на первом этаже пиво пьет, второй на втором этаже спит, а третий книжку читает, тоже на втором этаже. Идиллия, мать их. Что по оружию? У тех, кто на улице, автоматы как у вас, простые. Рядом с тем, кто с пивом, пистолет лежит. Причем артефакт, так как в режиме ожидания, нематериален. У оставшихся двух нет ничего. Хреново, что артефакт. Лучше под выстрел не попадаться. Петр, есть предложение, у тебя все равно больше опыта подобных дел. Надо гасить того с артефактом, потом с автоматами, а дальше безоружных. Но лучше учитывать, что безоружные могут вооружиться в любой момент. Мишка, Джейк сможет незамеченным прокрасться в дом? Думаю, да. Веранда с игроками расположена не со стороны входа. Отлично, пусть заходит в дом, уничтожает того, кто на кухне. Получится бесшумно, отлично. Нет, значит, дальше действует по обстановке. А мы в этот момент валим тех, кто в карты режется, потом в дом проникаем и зачищаем. План так себе, но лучше у нас все равно нет, внес я капельку критики. Мишка, сможешь Джейку объяснить, что делать? Да он и так вас отлично понял. Правда же, друг? Мишка потрепал волка по голове, и тот довольно кивнул. Ну ладно, поверю на слово. Все, за дело. Колян, остаешься здесь, прикрываешь Михаила. И это не обсуждается. Не дал даже слова вставить попытавшему возразить парню. Автомат держи наготове. Хорошо, буркнул Коля. Мы втроем вылезли из машины и, стараясь не шуметь, побежали к калитке. Она, кстати, тоже закрывалась на электрический замок, поэтому сейчас и оказалась открыта. Эх, не доведут высокие технологии до добра. Вот, казалось бы, камеры, замки, скорее всего еще и сигнализация. А свет вырубили, и привет. Побежали ко входу, затихарились у открытой нараспашку двери. Я мотнул в сторону входа Джейку, на что тот понимающе кивнул и как-то весь пригнулся и, будто на цыпочках, стал красться внутрь. А мы с Петром пошли к углу дома, за которым неподалеку стояла беседка. Осторожно выглянул. Да, двое азартно режутся, даже не смотрят по сторонам. Видимо, чувствуют себя хозяевами жизни. Ничего, поумерим их пыл. Мы стали ждать первого шага от Джейка. Внезапно раздался крик внутри дома, быстро прекратившийся. Игроки на беседке сначала настороженно посмотрели на дом, Потом начали вставать и тянуться к оружию. Да только было уже поздно. Мы с Петром высунулись из-за угла и открыли по ним огонь короткими очередями. Буквально 5 секунд и все готово. Но Петр решил не рисковать, добежал до них и сделал каждому по контрольному выстрелу в голову. И как его высокоморальный класс разрешает ему добивать вот так, хотя, если он уверен, что у этих людей на руках много крови, то почему бы и нет, ведь бывший участковый не может этого не знать, хоть и доказательств не было. После добивания, мы побежали на подмогу Джейку. Там как раз раздался пистолетный выстрел. Осторожно зашли в дом, Петр взял на прицел лестницу на второй этаж, а я стал медленно обходить первый, чтобы в случае чего нам никто не зашел за спину. А вот и кухня. На полу лежал труп с распоротым горлом. Кровище то сколько. Заколебимся отмывать. Быстро обошел остальные комнаты внизу. Как и говорил Мишка, больше тут никого не было. Только собрался подниматься по лестнице наверх, как сверху показался наш волк, весело виляя хвостом. «Ты закончил?» В ответ утвердительный и довольный рык. «Ну еще бы, уже 4-й уровень получил. Правда, не совсем без потерь. Видно было, что на задней лапе, на бедре, у него кровь. Задела все же бандитская пуля. Мы поднялись на второй этаж, обошли его. Кроме двух человек, в одном из которых Петр опознал плотника, мы никого не нашли. Ну что ж, месть свершилась, как говорится. Джейк, тебе помощь нужна?» Я указал на кровь на бедре. Джейк посмотрел на свою ляжку, отрицательно помотал головой и побежал вниз. Немного, все же, подволакивая заднюю ногу. «Ну не надо, так не надо». Его подстрелил тот, который читал книжку. Мишка просто не заметил пистолет, который у него лежал рядом на диване. Хорошо, что тот был не артефактным. Тут закончили. Пошли к нашим. Вернулись, сели в машину, подъехали ближе. «Коль, можешь сходить трупы забрать, кровь потом за моим». Лежат там, где Мишка говорил. В беседке двое, один на кухне, двое на втором этаже. Мы этот дом сделаем своей базой в поселке. Может, поселим сюдакова, или из вас кто будет тут жить, если захочет. Сделаем сюда постоянный портал, а на заводе пора убирать. Нечего ему там делать. Ну или пуст стоит, не знаю еще. Но сам факт, чтобы не мотаться постоянно сюда, лучше тут иметь представительство. Ага, будет посольство, хмыкнул Петр. А Терещенко против не будет, что захапали у него такую недвигу. Не будет, он мне должен. Да и косяк за ним, он это понимает. Ну да, согласен. Ладно, что дальше-то? Да поселенцы у нас. Забыл, что ли? А-а-а, точно. Конечно забыл, столько впечатлений с утра. Дали и подождали, пока Коля заберет трупы и поехали к администрации. Там уже стоял обещанный нам автобус, все с тем же водителем за рулем. Даже книжку читал ту же самую, если не ошибаюсь. Мы зашли к главе. Все, закончили свою месть? Ага, скажи нам спасибо. Криминальный авторитет уничтожен вместе со своей бандой. Ты нам должен, сказал я. Ладно, ты прав, должен. Снова. Чего хочешь то? Трон и полцарство, сказал Терещенко, но видно было, как он напрягся, ожидая моего ответа. Не, мы домик авторитета себе экспроприировать хотим. Сделаем там посольство нашей деревни. Ты не против? Ну могло быть и хуже. Чего уж там, забирайте. Но с наследниками, если таковые появятся, сами будете разбираться. Договорились, улыбнулся я. Это же наш автобус там, для поселенцев. Ага, он самый. До вечера в вашем распоряжении. Пользуйтесь. Только, пожалуйста, обратно из деревни его одного не посылайте. Сопроводите. Конечно. Спасибо, Алексеич. Да ни за что. Одно дело делаем. Людям помогаем. Кстати, у меня для вас новость. Вчера вечером, почти ночью, на нас набрела чудом выжившая во всем этом бедламе группа людей. С разных окрестных деревень, всего человек 20. И там, в том числе, была одна из дровянки. Это та деревня, откуда семейство, которое вы на заводе спасли. А там очень видная девушка. Я ее направил к своим землякам. Так что там тебя не пятеро, а шестеро ждут. Цени мою доброту. Ага, ценю. Посмотрим, что там за девушка такая. Мы вышли, погрузились в автобус и направились по будущим жильцам нашей деревни. Ветеринар с семьей, садовод, семья без особых нужных классов, очень нужный автомеханик и, наконец, на финал, семья Мишкиной подруги. Ну и, соответственно, ночная пришлая. Девушка, лет 25, зовут Надежда. Весьма, даже очень красивая. Она оказалась дочкой соседей нашей спасенной семьи. И как повезло спастись то, к сожалению, Выжила только она одна, остальную семью сожрали. Класс имела хороший, медсестра, так как успела отучиться в медицинском вузе. Но, к сожалению, не успела толком поработать по специальности. В местном магазине там работала. Сейчас у нее первый уровень. Ну ничего, обучим. У каждого семейства, кроме последнего, был накоплен скарб, который они хотели увезти с собой, и который легко поместился в Колином чемодане, чем вызвал удивление буквально у каждого поселенца. Ну а что, пусть привыкают. Семья ветеринара помимо себя еще и газель свою собирались своим ходом гнать. То есть до деревни нашей мы планировали ехать тремя машинами. Автобус, газель и наш побитый жизнью и пулями крузак. Мы все загрузились в автобус, поехали к местному рынку, где все напоследок могли закупиться. Ведь сколько они не готовились, то все равно что-то, да забыли. Через час все собрались у автобуса, готовясь отправляться. Уважаемые будущие земляки, решил я сказал пару слов перед всеми, яростно, буквально сквозь силу превозмогая свое нежелание этого делать. Мы сейчас поедем на ваше новое место жительства. Там сейчас нет почти ничего, но все будет, я обещаю. И у первых, кто решится к нам переехать, будет больше возможностей. Так что, вы все молодцы. Слабенько сказал, конечно, но не оратор я. Да и слова эти были сказаны больше не для новых жителей, а для невольных свидетелей нашего маленького митинга. Глядишь, слухи по поселку еще сильнее пойдут и новые люди к нам устремятся. После своей речи я начал подходить к каждому, пожимая тому руку и принимая в жители моего домовладения. Кстати, теперь указывалось не только ФИА и уровень при вступлении, но и уровень и класс. Вот что интеллект животворящий делает. Внимание! У вас новый жилец. Внимание! У вас новый жилец. Внимание! У вас новый жилец. После приемки шестого человека на периферии зрения появилось какое-то сообщение, которое я быстренько свернул, чтобы не отвлекаться. Потом прочитаю. Сейчас, всех приму, на всех наложу способность радушный хозяин, да поедем не спеша обживаться. Ну вроде все, осталась только красавица-медсестра. Внимание! У вас новый жилец. Лараса Амрик, 7 уровень, инсаумец. Класс, метаморф. Я замер, не отпуская руку. Надежда, видимо, что-то почувствовала в моем взгляде, либо ей пришло уведомление, но факт остается фактом. Ее лицо исказилось злобой и события понеслись вскачь. Глава 6. Надежда вырвала свою руку из моей, потянулась куда-то за спину. В это время ее внешность менялась. Черты лица заострились, грудь втянулась, да и сама моментально изрядно схуднула. Из-за спины в это время она начала вытаскивать какой-то агрегат, похожий на пистолет. Хотя почему похожий, скорее всего пистолетом и был. Все это, включая направление пистолета на меня, она проделала буквально за половину секунды. Интересно, я труп или нет, но в этот момент у нее на руке повис Джейк, непонятно каким образом очутившийся рядом. В связи с этим, выстрел произошел не в грудь мне, а уже на излете, в ногу. Судя по адской боли, там ни хрена не игрушечные пульки были. И уж точно оружию было похрен на мой высокий уровень. Я опустился на землю, стараясь не отключиться от боли, и судорожно доставая из кармана среднее зелье лечения. А волк в это время спасал мою жизнь. Хотя, судя по всему, пора было спасать его, так как этот самый пришелец, не сумев разжать волку челюсть, пытался из той руки, которую все еще рвали, взять пистолет здоровой рукой. И как он у него еще не выпал, то такое чувство, что Джейк вообще не смог прокусить руку, а просто удерживал, прижав уши, ни на что не надеясь. Похоже, что вряд ли нам удастся договориться с данным инопланетным экземпляром. Вон, уже почти пистолет взял в руку. Сомневаюсь, что Джейк переживет выстрел в голову. Прости, пришелец, но в плен для расспросов придется поискать других. Портальный склад. Активировать. Голова упала на землю. Нанесено урона. Инсаумец 7 уровня убит. Получено опыта 29 ед. Да уж опыта привалило. С учетом моего 13 уровня, теперь у меня 2635 18040 опыта. Долго же буду копить, если просто убийствами заниматься. Короче, стройка, наше все. Между тем, вокруг была паника. Еще бы, не часто видишь вживую, как человек внезапно меняет внешность, потом нападение волка, выстрел, а по итогу голову отрезает непонятная хрень. Как-то много впечатлений для обывателя. Тихо, рявкнул я, все замерли. Вот могу я голос повышать, когда надо. Так, это был враг, решивший поселиться рядом с нами, но он обезврежен, хоть и радикальными методами. Сейчас все садитесь в автобус и едем селиться в новые дома. Там вы будете в безопасности. Петр, ты с людьми едешь в автобусе, на всякий случай, подстрахуешь. Последнее я уже тихо сказал подошедшему другу, на что тот просто кивнул. Коля, грузи тело. Грузчик принялся за работу. Некоторые из жильцов и просто свидетелей данного действа принялись блевать. Ну а что вы хотели? В сказку попали, что ли? Я наклонился к брошенному оружию, которое уже стало нематериальным. Пистолет Инсаумца, модель В4, системный, уровень 7. Урон зависит от места попадания. Урон минимальный 30 единиц. Урон максимальный 600 единиц. Болевой эффект увеличен в 1,5 раза от стандартного. При стрельбе по целям с более высоким уровнем урон не снижается. Это что получается? Так как у меня всего 340 максимального здоровья, то мне хватило бы одного выстрела в голову, ну или пары выстрелов в грудь. Было опасно, а я то себя уже чуть ли не реально супергероем почувствовал. Да и теперь понятно, почему все еще нога огнем горит, несмотря на принятое зелье и восстановленную простреленную конечность. Боль проходит, но медленно. Еще одна способность пистолетика. Мда уж, странные вещи начинают твориться в мире. После того, как боль стихла настолько, что можно было хотя бы наступать на ногу, а все заинтересованные залезли в автобус и газель, я мотнул Мишке и Коле в сторону крузака. Сам пошел садиться за руль, по пути сказав водителю автобуса, что сначала заедем в администрацию. Через 10 минут уже тормозили. Около здания было людно. Глава, десяток местных жителей и пятерка чоповцев. Я вышел из джипа. Вот он, Петр Алексеевич. Начала показывать на меня пальцем какая-то бабка, стоящая рядом с Терещенко. Девушке просто вжик, и снес голову. «Володь, объяснишь?» – спросил Терещенко. «А то тут мирные граждане митинг устроили, требуя оградить их от маньяка». «Ага, объясню. Коля, достань, пожалуйста». Коля подошел поближе и вынул труп инсаумца, или инсаамки. Не знаю, как у них идет деление пополам. Мирные жители разом ахнули, разойдясь в стороны. «Описание трупа прочти», – подсказал я. Терещенко подошел поближе, вгляделся в тело, читая. После прочтения поднял на меня охреневшие глаза. «Это то, о чем я думаю. Да, грудь у нее так себе размером, согласен. Владимир, ты же понял, что имею в виду?» «Да понял я, понял. Да, судя по всему, это представители нового мира, как-то попавшего на нашу планету. Так что, граждане, это я уже к окружившим нас митингующим. Мы разоблачили диверсанта и уничтожили его. А вы поскорее идите домой, да объясните своим, что теперь нужно держать ухо востро, обращать внимание на пришлых. Вдруг они тоже диверсанты». Толпа немедленно рассосалась и побежала по домам рассказывать эту потрясающую новость. «Ну спасибо, Володь. Теперь меня замучают анонимками, что их сосед пришелец. Как бы самосуд не решили устроить над своими же, попавшими под подозрение. Да не должны. А с анонимками, ну извини, лень было придумывать что-то другое. Ты, кстати, когда начнешь полицию, да армию восстанавливать, одним чопом сыт не будешь, сам понимаешь. Эх, а я то надеялся. Да знаю, что надо, все более важные дела были. Но, как вижу, зря откладывал. Завтра и начну. Надо сначала узнать, может, кто имеет нужный класс. Вот и узнавай. Кстати, перепроверь пришедших ночью. Это милашка, я мотнул головой в сторону пришельца, пришла с той компанией. Мля, этого только еще не хватало. А как их проверить то? Ну я для этого их принял себе в жильцы. Иначе она даже при моем сканировании показывалась как человек, уровень 1. А что за сканирование? Ладно, вгоню тебя в очередной долг. Прокачаешь интеллект до 10, будешь больше знать о системе и уровне узнавать людей. Понял, спасибо. Это важная информация. Ага, должен будешь. Ладно, мы в деревню сейчас. У меня автобус напуганных поселенцев отправления ждет. Да, хорошо. Пораспросим пришлых, да понаблюдаем за подозрительными. Хорошо, давай, до встречи. Завтра заеду. Мы попрощались и погнали в деревню обживаться. Первым ехал наш крузак, далее ветеринарная газель, а потом автобус с Петром на борту. Кстати, что там за сообщение то вышло, когда я людей принимал? Ваше домовладение достигло 10 человек, включая вас. Теперь вам доступна панель управления жильцами. При повышении количества жильцов будет увеличиваться доступные функции. На текущий момент доступно просмотр уровня, класса, состояние организма. Ну понятно, список жильцов значит появился. Удобно, а то так всех не упомнишь. О, тут даже фотографии есть. Это хорошо, а то с памятью на лица у меня всегда были проблемы. Так, посмотрим, что у нас там все же есть. Помимо таких обычных классов, как маляр, продавец, парикмахер, меня больше всех заинтересовала спасенная на заводе семья Соловьевых, а именно, Анатолий, глава семейства, и, как ни странно, Екатерина, дочь. А все потому, что у Анатолия был класс снайпер, а у девочки – траппер. Да уж, повезло мне с ними. У остальных из семейства были не слишком интересующие меня классы бухгалтера у мамы, а у бабушки с дедушкой был один и тот же класс – рыболов. Бывает же такое. Домой мы, к счастью, доехали без проблем. Выгрузились у нашего дома, да я отправил автобус в обратный путь. Вместе с ним, в качестве прикрытия, поехали Петр и Коля на УАЗике. Ну, а куда деваться? Одного посылать нельзя, а всем ехать, тоже смысла нет. Нужно за новыми жильцами смотреть. Теперь примерно час у нас есть, пока вернется наша основная убойная и охранная сила. Поэтому побудем пока в безопасности, сидя на солнышке около дома. Для этого дела мы с Мишкой даже вынесли стулья, хотя тех и не хватило на всех. Ничего, на травке посидят, не переломится. Домой все равно такую толпу пускать не буду. Вынес чай, всяких вкусностей. Угощайтесь, гости дорогие, чем богаты, тем и рады. Ну, а сам побеседую. Начнем с автомеханика.